В кабинете слышались влажные хлопки, а стоны Мицука разносились по всему коридору, возможно, даже по всему офисному зданию. Но в тот момент нам обоим было на это плевать. Блондинка не стала останавливаться, когда я кончил. Она чуть посидела с довольной улыбкой передо мной, продолжая массировать анус и член, после чего нежно поцеловала головку и поднялась. «Хочу тебя», — страстно прошептала женщина, и облизнула мне лицо. Развернулась и присела на меня. Член легко скользнул во влажное лоно начальницы, и с ее губ сорвался стон наслаждения. Она чуть откинулась назад, упершись руками в кресло, и принялась насаживаться на мой ствол. С каждым движением ее стоны становились все громче. Иногда она переходила на крик, но не останавливалась. Я схватил ее за бедра и сжал, так что та страстно зашипела, словно хищница. Ее левая рука скользнула между ножек и остановилась у меня на мошонке. Женщина осторожно мяла ее, а иногда пальчики скользили по влажному стволу, отчего у меня по спине пробегали мурашки. После этого она добиралась до клитора и начинала ласкать себя, но через несколько секунд вновь опускалась и снова удовлетворяла меня. Я ухватился за пышную грудь и сжал соски, оттянул в сторону и закрутил их. От подобного наслаждения Мицука вновь сорвалась на крик, а потом резко соскользнула с меня и опустилась на пол, встав на колени задом ко мне. «Ну же, Изаму», — произнесла она, — «сделай это». Я опустился следом, вновь схватился за ее бедра и резко вошел. Так как женщина буквально плыла у себя между ножек, то мои движения были легки, но сквозь ее стоны услышал просьбу. «Возьми меня, Изаму-кун», — шептала Мицука, не в силах восстановить дыхание. «Но не туда». Я сбавил темп, но не остановился. Она посмотрела на меня тем же взглядом, полным обожания. Бровки домиком, полуоткрытый ротик, размазанная губная помада и поплывшая по щекам тушь. Мицука выглядела настолько развратно, насколько это было возможно. «Что?» — переспросил я, не веря своим ушам, а сам тем временем провел пальцами по ее попке и чуть надавил на маленькую дырочку. «Да», — простонала блондинка, прикрыв глаза. «Трахни меня, как последнюю шлюшку. Я хочу этого. Сегодня я вся твоя, без остатка». После чего опустилась на руках, отчего приподнятый зад стал казаться еще аппетитнее. «Ну же, Изаму, войди туда», —